лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Здравствуйте, я Аркадий Недель, философ. Я занимаюсь сравнительной философией между Востоком и Западом. Сегодня мы с вами поговорим о базовых категориях некоторых древних цивилизаций, таких как древний Шумер, древний Египет, древняя Греция, и о том, как люди, жившие в этих цивилизациях, воспринимали время, пространство, смерть. Я начну разговор с различия в религиозном ощущении современного человека и человека древности, потому что это очень существенно. Если современный человек воспринимает Бога как высшую абсолютную инстанцию, от которой зависит все, да, причину всего, и себя как некий случайный элемент, от которого, случайный субъект, от которого, в принципе, ничего не зависит, и чья жизнь полностью находится во власти этого высшей инстанции, то человек древности воспринимал божественность иначе. Он воспринимал себя как участник или соучастник божественного творения. И в этом плане он в каком-то смысле мыслил себя еще и соавтором. То есть вот это соавторство с Богом, то, что в современном религиозном сознании отсутствует, для древности было очень существенным. Это значит, что человек должен был выполнять серию каких-то ритуалов, достаточно иногда сложных, чтобы поддержать вот божественное творение на земле, да, и чтобы вот этот вот установленный порядок постоянно был и не изменялся. Но в отличие от, значит, вот сегодня мы воспринимаем мир как мир, который был сотворен Богом, и так он будет до испокон веков. И, собственно, участие каждого индивидуального человека в этом миропорядке совершенно ничего не значит. Да? Он приходит в этот мир, он уходит в этот мир, и от него ничего не зависит. В древности человек на Древнем Ближнем Востоке, в Древней Индии, человек воспринимал, еще раз повторю, себя как соавтора. И на нем лежала ответственность, чтобы вот этот миропорядок сохранялся, он должен был постоянно в нем участвовать и исполнять какие-то ритуалы, которые поддерживают вот этот вот мир в статусе кво. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Если говорить, например, о времени, в шумеро-аккадской традиции, да, на Древнем Ближнем Востоке, идея времени была иная, чем сегодня. Не было некой абстрактной идеи времени. Время как такового просто не существовало. Потому что еще тогда в тех культурах не возникло еще в сознании людей абстракции, которая называется время. На Ближнем Востоке, в шумеро-аккадской традиции, в третьем-втором тысячелетии до нашей эры, когда создавались великая первая литература, там эпоса Гильгамеша и так далее, человек воспринимал время как нечто материальное, вполне осязаемое, зависящее, опять же, от каких-то ритуалов, которые он исполняет. То есть время и осознание времени было одним и тем же. Кроме того, вот структура времени была линеарной, но как у нас. Но линеарной в каком смысле? То, что мы считаем будущим, человек той эпохи считал прошлым. То есть прошлое для них было будущим в том смысле, что они к нему стремились. Они стремились к истоку творения. Чтобы проиллюстрировать, да, вот то, что я говорю, это примерно, как мы вот говорим о Большом Взрыве. То есть Большой Взрыв был, судя по современным космологическим теориям, где-то примерно 15 миллиардов лет назад. Вся Вселенная, это вот, сегодняшняя, да, в ее развитии, в ее экспансии и все, что происходит, это вот результат Большого Взрыва, и это продолжается. Да? И, соответственно, тоже время, которое точно так же развертывается, как и пространство, и этот процесс продолжается. Мы, когда поднимаемся в космос, пытаемся преодолеть это космическое пространство, чем дальше пытаемся заглянуть вот, за пределы галактики и так далее, там другие галактики, на самом деле, куда мы заглядываем? Мы заглядываем в прошлое. К истоку, к Большому Взрыву, хотя он уже произошел, да, но мы хотим преодолеть вот это пространство, время, да, которое прошло, потому что у нас нет другого будущего. что будущее, которое будет, скажем, в 2030-м или в 3000-м году, его еще нету, потому что еще нет того пространства времени, которое к тому времени развернется. Да? Вселенная еще не в том состоянии. Поэтому единственное, куда мы можем стремиться, это вот преодолеть пространство-время, направиться вот к тому гипотетическому большому взрыву. Вот то же самое человек древности. Для него некое начало мира было будущим, куда он обращал свой взор. А будущее вот в том нашем понимании, оно как бы оставалось у него за его спиной. Кроме того, вот прошлое имело еще и сакральное измерение, что очень важно, потому что оно было неким идеальным началом, которых нужно было достичь или понять, или осознать, к которому нужно было прийти. Человек на Древнем Ближнем Востоке, человек Древнего Междуречия, примерно так же мыслил и вот историю. Изначально было какие-то события, которые, собственно говоря, все создали. И он хотел вернуться к этому. Его, по крайней мере, взор был повернут вот в это прошлое. При этом какое-то общего слова для времени, то, что мы называем время сегодня, вот у этих людей не существовало. Оно не существовало ни на Ближнем Востоке древнем, ни, скажем, Древней Греции. Но были разные обозначения времен. Например, один из терминов по-аккадски «прошлое» — это «умпани», что дословно означает «дни лица», «дни предела». А «будущее» означается словом «ахрату», которое образовано от корня «хр», то есть «быть позади». Да, то есть это вот то, что на лингвистическом уровне вот это иллюстрация того, о чем я только что говорил. Ахрату по-аккадски также означает потомство. Это не так просто и не так очевидно, потому что если мы не поймем вот этого радикально иного восприятия времени у людей древней Месопотамии, то мы не поймем их вообще, как они существовали, как они мыслили. Время, повторяю, было линейным. Это было некой вот тоже материальной субстанцией. То есть им можно было овладеть, ему можно было тоже потерять. Это было как некая вот, ну, материя. Если сравнить, что происходит с этой категорией времени, например, в Древней Греции, у Гомера, то те, кто внимательно читал «Илиаду» и «Одиссею», заметил, что у Гомера точно так же нету общего понятия времени. Есть как три слова, которые он употребляет. Это «хронос», «кайрос» и «эйон». Значит, вот эти три слова греческого гомеровского языка, которые означают время. Но это разные времена. Хронос – это время, которое ближе к нашему пониманию хронологического времени. Да? То есть это сегментарное время, которое состоит из каких-то вот моментов, связанных вот в некую цепь, не имеющих, видимо, конца. Хотя это тоже вопрос, на самом деле, не такой простой, потому что в отличие от людей Древней Месопотамии, греки воспринимали все-таки мир и время как циклическую структуру. То есть время так или иначе зацикливалось у них в некий такой вот, имело форму круга. Но это не сейчас не существенно. Второй термин – это кайрос. Кайрос – это время, которое наполнено некими событиями. То есть это такой некий сегмент, где что-то происходит. Да, вот Аристотель говорил о кайросе как о времени, когда можно убедить собеседника или оппонента в чем-то, да, где это время, где можно высказать какую-то мысль. Кайрос – это, ну, как бы можно сказать, некое событийное время. И последнее – это эйон, который в греческом языке, и в частности у Гомера, если говорить о нем, потому что он как раз создатель эпоса, да, греческого и, соответственно, эпического сознания. Эйон – это вот уже ближе к какому-то более абстрактному пониманию времени как матрицы, где все имеет место. То есть на самом деле эйон скорее следует понимать как такое квазипространство. Вот эти вот три понимания, три категории, греческая мысль, начиная с Гомера, оперирует вот этими тремя временными категориями. Лекции на Радио 1. Всеоблачи человеческого знания. С вами Аркадий Недель. Мы говорим сегодня о древних цивилизациях. их и некоторых базовых категориях, как время, пространство и смерть. Мы поговорили о восприятии времени в Древней Месопотамии и в Древней Греции, в частности, у Гомера. Время и осознание времени связано непосредственно, разумеется, с жизнью и смертью. И вот эти вот фундаментальные категории, с которыми ему приходилось сталкиваться. В отличие от, опять же, сегодняшней культуры, человек древней Месопотамии не воспринимал смерть как некую неизбежность, абсолютную неизбежность, которую нужно просто принять. Смерть на Древнем Ближнем Востоке, у нее была причина. Это было некое событие, которое было вызвано некой волей. Значит, соответственно, если смерть не воспринималась как некая вот неотвратимость, то с ней как бы можно было договориться. И, соответственно, идея о том, что при каких-то обстоятельствах можно обрести бессмертие, эта идея была очень существенна для людей той эпохи. Если смерть не является неотвратимостью в сознании человека древней Месопотамии, соответственно, это некий факт, некое событие или некая даже материальность, которую можно, соответственно, найти, которую можно избежать. Например, вот я процитирую один отрывок в текстах, например, древнеегипетских, да, текстах пирамид, есть следующее высказывание. Когда небо еще не возникло, когда люди еще не возникли, когда боги еще не возникли, когда смерть еще не возникла. То есть имеется в виду, что смерть точно так же дана и точно так же создана богами, да, или кем-то. И, соответственно, она не обязательно должна быть соприродной человеку реальностью. Или, например, в эпосе о Гильгамеше, это известный шумерский эпос, наверное, первый в мировой литературе текст, описывающий поиски героем бессмертия. Герой Гильгамеш вместе со своим другом, помощником Энкиду, который отправляются на поиски бессмертия. Там есть такие слова. «Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, не найдешь ты. Боги, когда создавали человека, смерть они определили человеку. Жизнь в своих руках удержали». Опять же, эта смерть находится в руках чьих-то, в руках Бога. Если так, то, соответственно, если попросить у богов бессмертия, то можно его достичь. И вот Гильгамеш отправляется на поиски чуда, да, бессмертия. Вот. Я не буду пересказывать этот эпос, потому что его любой может прочитать, но интересно, что он именно поэтому становится, наверное, первым в истории мировой литературы революционером, героем, да, который задается целью достичь того, что, в принципе, для человека было как бы вот невозможно. Если сравнить поиски бессмертия у людей в Древней Месопотамии с поисками бессмертия у Гомера, то главное различие будет состоять в следующем, что Гильгамеш и сознание человека Древнего Междуречия ищет бессмертие как некое состояние для себя. Его интересовало, в первую очередь, действительно бессмертие в плане продления жизни до бесконечности. Человек вот древней Месопотамии, ища бессмертия, добиваясь вечной жизни, он искал то линейное время для себя, которое бы никогда не кончилось. У Гомера поиски бессмертия совершенно иные. Герои, они ищут бессмертие как славу. То есть там не стоял вопрос о том, чтобы жить вечно, да, чтобы в это войти в какое-то линейное время и вот эту земную жизнь продлевать до бесконечности. Там речь шла о том, что бессмертие может быть, то, как мы сегодня бы сказали, символическим. То есть слава, добрые дела, победы, доброе имя, вот это воспринималось как бессмертие. В этом огромная разница между вот этими двумя типами восприятия времени в Месопотамии и в Древней Греции. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. С вами Аркадий Недель. Мы говорим о древних цивилизациях и их базовых категориях, как время, пространство, смерть. Мы поговорили сейчас о восприятии времени и и смерти в Древнем Междуречии и в Древней Греции у Гомера. Как воспринимали древние египтяне время жизни и смерти? В целом это было схоже с тем, как к этому относились люди Древнего и Древней Месопотамии. С той лишь, наверное, разницей, что в Древнем Египте идея загробной жизни, да, идея жизни послеземного существования достигла какого-то, наверное, теоретического и практического совершенства. В этом плане, видимо, не было ни одной цивилизации в истории человечества, где такое бы внимание уделялось именно вот поисками и приготовлениями к жизни по ту сторону вот земного существования. Это тоже, конечно, связано с восприятием времени, потому что никакого вот разрыва, фундаментального разрыва, как вот у нас в нашей культуре, да, когда мы знаем, что есть время земное, время жизни, и некое время или бесконечное время, или остановка времени после нашей смерти, вот такого восприятия, таких идей, скажем, в Древнем Египте просто не было, потому что мир мирской, мир вот этой жизни был связан с миром загробным. Высшей целью вот этой земного существования для древнего египтянина была именно подготовка к существованию в загробном мире. Если, опять же, сравнивать вот это отношение к смерти в Древнем Египте, то из культур, которые сегодня еще остались и живы, это только, наверное, в Тибете. Тибетский буддизм, да и не только буддизм, да, еще и тибетская культура еще до прихода буддизма, который там пришел в 7 веке и лег на какие-то вот местные религиозные культы. Вот эти практики, культурные и религиозные практики в Тибете направлены примерно на то же самое, да, это подготовка человека к существованию после его земной жизни. Существует вот эта известная во всем мире тибетская книга мертвых, текст, который путеводитель в мир мертвых. И, собственно, то же самое и в Древнем Египте. Да, египетская книга мертвых на самом деле описывает то же самое. Как сориентироваться человеку, найти свое место, удачно приземлиться вот в пространство вечности. Кроме того, если, опять же, говорить еще о Древнем Египте, то там, среди прочего, существовало все такое понятие маат. То есть маат можно привести как справедливость, как порядок, изначальный принцип, который удерживает Вселенную, мир в порядке, защищает ее от хаоса. И этот принцип для древнего египтянина был фундаментально определяющим. Маат — это и богиня, и одновременно вот этот принцип. Кстати, если вот опять же сравнивать с какими-то иными культурами, то нечто подобное существовало в Древней Индии. Принцип, который в Ведах, в Ригведе обозначался словом «рита». Но и в том, и в другом случае, опять же, что очень важно, из того, с чего мы начали этот разговор, и маат, и рита индийская требовали от человека соучастия. Почему вообще, вот, опять же, в древних культурах ритуал и математически четкое, выверенное до самых последних как бы элементов исполнения вот этого ритуала было абсолютно необходимо? Потому что человек считал, если он делает ошибки в ритуале, то это может повлечь за собой вселенскую катастрофу. Вплоть до того, что когда устраивались, например, жертвоприношения в Древней Индии и читались какие-то священные тексты, то нельзя было сделать ни одной фонетической ошибки. Это очень интересно, потому что современный человек таким сознанием, видимо, не обладает. И это вот, я сказал бы, что это самое, может быть, фундаментальное, что нас различает с вот людьми древности. Вот эта вот идея того, что каждый участвующий в ритуале, каждый вовлеченный в культ, он является ответственным за судьбы Вселенной. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. С вами Аркадий Недель. Мы сегодня говорим о древних цивилизациях, их некоторых базовых категориях, такие как время, пространство, смерть. Мы поговорили о восприятии времени в Древней Месопотамии, восприятии времени смерти и поисков бессмертия в той же Древней Месопотамии, в Египте и в Древней Греции у Гомера. у людей в древней Месопотамии не было категории времени, вот абстрактного времени, которое есть у нас. Они воспринимали время линеарно, и были несколько понятий, которыми описывалось время. Такая же ситуация в Древнем Египте и такая же ситуация у Гомера, который описывает время как минимум тремя словами. Хронос, кайрос, эйон. Что интересно, да, в древних культурах не существовало общего понятия времени. Откуда мы знаем то, как эти люди воспринимали все эти категории времени, смерти? Из реконструкции, из текстов. Разумеется, никакой возможности спросить у них, как вы воспринимали, как вы воспринимаете время, у нас нет. Но я так думаю, что даже если бы мы могли задать такой вопрос этим людям, то никакого вразумительного ответа мы бы не получили. Потому что, опять же, мы бы спросили этих людей о времени, используя наш язык. Я думаю, что они бы просто могли не понять то, о чем мы их спрашивали. Поэтому все, что у нас сегодня есть, это литературные тексты. Мы их читаем, мы их интерпретируем, и мы реконструируем. Как любая реконструкция, это является гипотезой, но у нас нет ничего другого. И вот эти гипотезы мы обсуждаем сегодня. Сказать, что мы действительно понимаем то, как эти люди мыслили, чувствовали, переживали, на самом деле нет, так нельзя сказать. Не говоря же о том, что мы не можем быть уверены, что какое-то вот понимание вот этих базовых категорий у людей той эпохи было одинаковым. Например, как у нас сегодня. Потому что один воспринимает время даже сегодня, да, хотя это гораздо все более унифицировано сегодня. Не надо думать, что у людей древности гамма ощущений, чувств и тонкости восприятия всех этих вещей была менее интересна, чем у нас сегодня. Нет, конечно. Поэтому мы можем говорить лишь только о, повторяю, реконструкции, гипотезе, иными словами. Вот то, что в Древнем Шумере или в Древнем Египте возникает сама идея преодоления смерти. То, что у них возникло это желание, это уже было абсолютно революционным. Это революционная идея для человеческой истории. Вот это несмирение, то, что делает человека креативным. И то, что на самом деле передалось нам. Культура древнего Шумера, вообще вся эта шумеро-аккадская традиция, она не пропала. Она никуда не... Она не исчезла в лету, да? Она растворилась. И мы сегодня, может быть, не понимая того, сами являемся носителями вот отчасти, да, мы являемся носителями вот этих идей. Они все равно в нас, да, как точно так же, как в нас гены наших предков или даже гены неандертальцев. Поэтому нельзя сказать, что они исчезли бесследно. Нет, они в определенной степени достигли своей цели, они стали бессмертными, потому что мы сегодня являемся носителями этих же идей. Мы тоже хотим бессмертия, мы хотим понять исток мира, Вселенной, мы строим гипотезы, мы говорим о большом взрыве, то же самое, как и они. Зачем знать, как думали древние люди? Ну, во-первых, это интересно. А во-вторых, мы всегда хотим понять то, как мыслили, жили люди до нас, по крайней мере, для того, чтобы сравнить себя с ними. Ну и в-третьих, я думаю, самое главное, потому что понимание того, как мыслили они, во многом поможет нам понять, как мыслим мы сегодня. Потому что это совершенно не очевидно, что мы понимаем современников, что мы понимаем самих себя. Потому что мы мыслим какими-то клише, навязанными, как правило, повторяем какие-то заученные истины в школе или в институте, но понимаем ли мы на самом деле, да, где мы живем, зачем и как функционирует наше сознание. Вот эти вот поиски образов и мышления, способов жизни и чувств древних людей открывает нам иные перспективы. Действительно, мы таким образом многое можем понять сегодня в себе самих, потому что мы, хотим мы этого или нет, мы являемся их прямыми наследниками. То есть, так же, как если мы понимаем, скажем, своих родителей, своих бабушек и дедушек, мы, наверное, что-то лучше понимаем в себе самих. С вами был Аркадий Недель, философ. Мы сегодня говорили о древних цивилизациях и некоторых понятиях этих цивилизаций, как время, пространство и смерть. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания.